Алло. Чего тебе? Привет. Алло. Ну-ну. Как дела-то? Зачем они тебе? Да просто так, а с кем там все болтаешь? Ты все занят у тебя, да занят. С Люси болтаешь? Болтаю, да. О чем? О жизни? Или о мужиках? Да. О жизни. О чем о мужиках не поболтаешь? Мне только что звонили из милиции по поводу тебя. Ты в курсе, что вчера в гей-клубе произошло такой инцидент, там геям в рожу кислотой плесканули. Вот все, вся милиция на тебя думает, потому что ты кричишь, что плесканешь в геев кислотой, не во всех. Сейчас два гея находятся это в больнице, вся рожа выжжена у них кислотой, кто-то плесканул. Ты, наверное, да? Там весь клуб разгромили, бар разгромили. Всех перебили. Ты учинил? Я по клубу не шляюсь. Ну ты ж хотел гейм отомстить. Я по клубам не шляюсь. А кто им плесканул кислотой? Ну, кто плесканул, тот знает. Так ты ж у нас... И он видел, когда... Что же он, ёбаный, не видел, кто ему плескает? Сказал, что старуха Аносова. А кто, на пизде написано, что Так Аносова-то? ты же известный. Как этот посторонний человек угадал, что Аносова? Так ты же известный на всю Москву. Да уж, так же, как вы, известные на весь район, как бандиты. Так все же знают, что ты геев и лесбиянок не любишь. Вот сразу на тебя подумали. Почему ты их не любишь-то так? Все же Да хуй люди. с ними, пусть думают. А? Мне похуй, кто чего думает. Но они же тоже люди. Почему ты их так не любишь-то? Мое дело, кого любить, кого не любить. Так любовь, какая разница? Мужчина, женщина, все равно любовь же. Ты как, видишь, мужика себе завела, а он бледанул, к директрисе школы ушел. А вот тебе, если бы бабу завела бы, то, может, сейчас бы и жили вместе бы. Почему ты себе бабу не завела? Чего? Почему себе бабу ты не завела? Какую бабу? Ну, которую полюбила бы. Жили бы вместе. Я ребенком от этой лесбиянкой не была и не собираюсь быть. Так почему? Хуйню несешь. Почему? Если ты пидорас, это не значит, что я должна быть лесбиянкой. Так, конечно. А почему? Может быть, сейчас жили бы. Ты сейчас одна живешь, а то вместе, наверное, жили бы, веселей было бы. Не волнуйся, я не одна, у меня внук есть, у меня дочка есть, у меня племянники, да хуя всяких. Так в квартирке. Нашел одиночку, блядь. В квартирке ты одна живешь. Почему ты внук? Как это внук? Мы ж только к тебе стучались, ты одна была. Ну, когда он заработает, на работе был. Так а сейчас он дома? Не твое дело. Сейчас я поднимусь и проверю. Будешь тут контролировать всех. Контролировать. А можно я поднимусь с ним поговорю? Его дома нет. А когда он будет? Не твое дело. Я хочу... И отъебись, что ты Я приебался поговорить с так? ним хочу. Что ты к нашей семье приебался, блядь, сука? Я поговорить с ним хочу. Иди нахуй! О квартирке поговорить.